Глава 35. Последняя, в которой цитируются выбранные места из переписки разных людей с разными людьми. Ахарави, остров Керкера, Эллада. От лейтенанта Костаса Стаматули, леди Камили Конвей, вдовствующей графини Торнфилд, Люнденвик Бритвальд. И госпоже Полине Разумовой, Кембридж, Пемброк-колледж, Бритвальд. Дорогие дамы, привет вам из почти осенней Эллады. Как и следовало ожидать, начались шторма. Правда, пока тепло и солнце греет совсем неплохо, днем доходит до почти летних температур. Это весьма кстати. Начался сбор винограда на вино, а через 2-3 недели — и сбор оливок. Впрочем, вашему покорному слуге совершенно нечего делать. Все заняты делом и никаких преступлений не совершают. Так что я привожу в порядок материалы нашего с вами расследования и особо не надрываюсь, несмотря на полученное повышение. Вы ведь обратили внимание на слово «лейтенант» без мерзкой приставки «суп». Новости, тем не менее, есть. Окончательный вердикт — убийство совершено Александросом. Перевез тело его отец, пытаясь скрыть следы преступления и спасти сына. Господина Монолакиса не стали осуждать на заключение, но штраф назначили значительный за попытку ввести следствие в заблуждение. Супруги Монолакис расстались, и дело, кажется, даже идет к разводу. Аристидес продал свою долю в пароходных грузовых компаниях и уехал куда-то очень уж далеко, чуть ли не в Новый Свет. Госпожа Маргарита с детьми пока в Афинах, но, кажется, собирается перебраться в Дойчланд. Господин Штальмарк очень заинтересовался способностями Риста и предложил ему личное ученичество. Александроса похоронили в родовом склепе семьи на кладбище близ Афин. Игуменья Иофания постриглась в монастырь, и теперь в храме Великой Матери всем командует Параскевия. Весной она собирается начать ремонт. Отец Стефанос вполне вписался в жизнь нашего Ахарави, сейчас он вместе со всеми собирает виноград. Важное. Выяснились подробности трагического случая с господином Микеле Костелло, помните еще такого? Как и предполагалось, тот коллекционер-любитель экзотических присмыкающихся ни при чем. Его коллекция представляет собой муляжи, чучело и прочее неживое. Откуда же взялась вполне живая экзотическая тварь? Это выяснилось очень скоро, после вашего отъезда, в первых числах сентября. Один из пастухов заметил в горах, совсем недалеко от Ахарави, полуразвалившуюся хижину, заглянул туда и вызвал меня. В хижине лежали человеческие останки среди стеклянных террариумов с дохлыми змеями. Как оказалось, два молодых идиота решили заработать денег и самым простым и денежным способом сочли добычу и продажу змеиного яда. С местными гадюками у них получилось. Кое-что они заработали и купили несколько более редких и, так сказать, удойных тварей. Один из них, видимо, зазевался и был укушен. Змея не стала дожидаться появления второго концессионера и уползла, как оказалось, на встречу с господином Костелло. Второй же молодой человек обнаружил труп приятеля, перепугался до неприличия, удрал к маме и затаился. Разумеется, его нашли довольно быстро. Суд назначен на 20 октября. Как минимум, его обвинят в неоказании помощи. Ну, довольно я уже занимал ваше время и внимание. Мой отец передает вам привет и выражает надежду, что вы сочтете возможным провести на вилле Магнолия и следующее лето. Приветы передают также Хрисула, оба владельца таверн, Манолис из кондитерской лавки, Василис из фруктовой и госпожа Зои, которая со слезами на глазах вспоминает, как вы хвалили ее масло и сыр. Я же просто буду скучать. Ваш лейтенант следственного отдела городской стражи Костас Стаматули, 12 сентября. Медиоланум, королевство Лаций. От госпожи Сони Мингард, леди Камили Конвей, вдовствующей графини Торнфилд Люнденвик Бритвальд. «Дорогая леди Камила, да, я буду в Люнденвике в Королевской опере весь октябрь. Мне остались 2 выступления в Ласкало, и дальше я полечу к вам на... Хотела бы сказать самым лучшим, но нет, на выбранном Клаусом дирижабле «Королева Мап». Впрочем, до сего момента Клаус ни разу не промахнулся, так что я уверена, и в этот раз прибуду как должно и не слишком устану. Я очень благодарна вам за приглашение остановиться в вашем доме. Это намного удобнее, чем жить в гостинице, где иной раз бесцеремонные проживающие, узнав меня, норовят потрогать. Представляете? Потрогать. Бррр. Да, Банни со мной. Надеюсь, ваш песик не успел ее забыть и будет рад встрече. Привет и наилучшие пожелания вашей высокоученой подруге. Надеюсь, мы встретимся все втроем и поболтаем за чашкой хорошего чая. С любовью, Соня Мингард. 18 сентября. Люнденвик, королевство Бритвальд. От леди Камилы Конвей, вдовствующей графини Торнфилд, мэтру Уго Штальмарку, личному магу его величества Фридриха IV, Гамбург, королевство Дойчланд. Дорогой, глубоко уважаемый мэтр, да, безусловно, я готова принять у себя в доме вашу сестру и обеспечить ее удобство и безопасность. Со всем остальным, как мне кажется, вполне успешно справляется господин Клаус Шмидт, он же Николо дель Фабро. Более того, скажу вам по секрету, мы с ней договорились еще месяц назад, в последние дни моего пребывания на Керкере, что прекрасная госпожа Мингард остановится у меня. Аристотель Монолакис представляется мне чрезвычайно перспективным молодым магом. Жаль, что мэтр Вильгельм Корстен, главный маг его величества Кристиана II Бритвальдского, так занят, что взять к себе еще одного ученика никак не сможет. Я бы постаралась переманить эту будущую звезду. Впрочем, до этого момента еще много времени утечет. Отчет о наших с вами совместных действиях я, как и полагалось, передала в Министерство иностранных дел. Полагаю, вопросов у них не возникнет. Надеюсь, нам доведется еще поработать вместе. С неизменным уважением, Камила Конвей, 26 сентября. Ахарави, остров Керкера, Эллада. От Кирии Хрисулы Ставраки, госпоже Эллен Биттер, в доме вдовствующей графини Торнфилд. Дорогая Эллен, рада была получить от тебя весточку. Хорошо, что у вас там все благополучно, о чем я не раз просила великую мать. У меня пока, слава святому Спиридону, тоже все идет своим путем. Старший сынок, бездельник, работает, а куда ж ему деваться, ежели суд решил? Младший, мамина радость, растет, учится, помогает на сборе винограда, а там и за оливки примется, хотя ему, конечно, пока это не очень по силам. У нас все гости разъехались, тихо стало в Ахараве. Новый священник в храме Единого старается, но, скажу тебе по секрету, пока не особо его приняли. Кошки-то в храм не вернулись. Вот то-то и оно. Думаю, зиму мы переживем спокойно. Твоя леди, дай ей великая матерь здоровья, хорошо мне заплатила. А если жизнь сложится, так и свидимся будущим летом. Приветы тебе передают все соседи и особо Павлос из таверны. Очень ты ему по сердцу пришлась. Засим остаюсь подруга твоя Хрисула Ставраки. Писано в Ахараве 11 октября. Генева, Свитцерланд. От профессора Димитриса Казанакиса профессору Полине Разумовой, Кембридж, Пемброк колледж, Бритвальд. Звезда моя, свет моих очей и прочее, и прочее. Нет, не так? Тогда попросту. драгоценная Полина. Я соскучился почти смертельно. Во всяком случае, смертельно для препаратов и образцов. За вчерашний день, думая о тебе, я испортил 3. Увы, раньше перелома года отпуска мне не видать, но уж тогда. А потом твои оболтусы сдадут экзамены, и ты с полным правом приедешь ко мне. Я покажу тебе горы и озера, и ты услышишь, как звенит золото в кладах кобальдов. Что ты решила касательно контракта с университетом в Лозанне? Впрочем, не стоит доверять это обсуждение почте. Я приеду 20 декабря, и мы обо всем переговорим. Твой тьютор дозволит поселить в твоих апартаментах гостя? Или лучше заранее забронировать номер в отеле? Я говорил пару дней назад с Маргаритой Манолакис. Она ждет окончания семестра, чтобы перевести Аристотеля в магический колледж в Гамбурге. Тебе же, как и леди Камилле, передает привет и благодарность. Без вашей помощи она бы не пережила случившееся. Прости, любовь моя. Меня зовут. В субботу попробую связаться с тобой по коммуникатору, чтобы увидеть твое милое лицо и услышать голос. Димитрис, 22 ноября. Нью-Амстердам. Империя Новый Свет. От госпожи Сони Мингард, леди Камилле Конвей, вдовствующей графини Торнфилд, Люнденвик Бритвальд. Дорогая леди Камилла, итак, я в Нью-Амстердаме, и вчера прошло мое первое выступление в Метрополитен-Опера. И скажу без ложной скромности, это был настоящий успех. Меня вызывали на поклоны 18 раз. С другой стороны, могло ли не быть это выступление безупречным, если я пела «Царицу ночи», мою любимую партию в любимой опере? Вот через 2 дня мне предстоит «Фиделио» Бетховена, и я заранее нервничаю. Слишком сложны для меня его простые мелодии. Боже мой, Клаус, как Цербер, отмеряет время моим личным делам и занятиям, и сейчас он строго требует, чтобы я шла репетировать. Подчиняюсь неумолимому Рокку. Одна только новость. Вас она, надеюсь, обрадует. Банни стала матерью. У них с Бонни получилось 3 щенка. Очень странной расцветки и вида. Черный с белым пятном на глазу, белый с черным хвостом и ушами и девочка. Белая в мелкие черные пятнышки. На них уже очередь из желающих получить щенка от моей собаки. До встречи, ваша Соня. 5 января.